История женитьбы Дантеса привнесла нотку новизны в обычное течение жизни великосветских салонов. Практически никто не знал о том, что сватовство кавалергарда было всего лишь уловкой, стремлением избежать дуэли. Концы этой истории, о которых писала Екатерина Загряжская, были надежно спрятаны в памяти ее участников. Светские дамы наперебой расспрашивали друг друга об этом странном происшествии. И подруга императрицы, графиня Софья Бобринская, писала в ноябре своему мужу: «Никогда еще с тех пор, как стоит свет, не поднималось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных. Геккерн Дантес женится на старшей гончаровой, некрасивой, черной и бедной сестре белолицей, поэтичной красавицы, жены Пушкина. Если ты будешь меня расспрашивать, я тебе отвечу, что ничем другим я вот уж целую неделю не занимаюсь, и чем больше мне рассказывают об этой непостижимой истории, тем меньше я что-либо в ней понимаю. Это какая-то тайна любви, героического самопожертвования. Это возвышенно и смехотворно». В романтическую сказку о рыцарском самопожертвовании Дантеса поверили позднее, а пока внимательно наблюдали за участниками драмы. Графиня Бобринская продолжала: «В свете встречают мужа, который усмехается, скрежеща зубами, жену, прекрасную и бледную, которая вгоняет себя в гроб, танцуя целые вечера напролет, молодого человека, бледного, худого, судорожно хохочущего, благородного отца, играющего свою роль, но потрясенная физиономия которого впервые отказывается повиноваться дипломату. Посмотрим, допустят ли небеса сразу столько жертв». 10 января, в день свадьбы, Софья Карамзина приехала в дом Пушкина, чтобы присутствовать при одевании невесты. Затем она собиралась отправиться с нею в церковь. Карамзина была уверена, что в этот день она станет свидетельницей заключительной сцены той таинственной драмы, которая полтора месяца разворачивалась у нее на глазах. Она надеялась понять многое, увидев, как поведут себя главные действующие лица в момент бракосочетания. Но тетка сестер Гончаровых, фрейлина Загряжская, не допустила любопытную девицу к венчанию, и церемония прошла без нее. Дальнейшее развитие событий происходило с поразительной быстротой. Геккерны полагали, что скандальный интерес общества к их истории наконец-таки угаснет. После свадьбы Пушкину придется сменить гнев на милость, открыть двери перед новоиспеченными родственниками и прекратить демонстрировать свое негативное отношение к ним. Однако при каждой встрече со своим зятем и его отцом поэт вел себя подчеркнуто отстраненно, выказывая свое презрение к обоим. Кроме того, дом поэта теперь был закрыт не только для Дантеса. Здесь перестала появляться и его жена Екатерина Гончарова. Пока она была невестой, все, что происходило у Пушкиных, сразу же становилось известно Геккерном. Дантес приезжал к Пушкину со свадебным визитом, но принят не был. Тогда он отправил поэту письмо, которое тот, не распечатывая, попытался возвратить кавалергарду через его приемного отца. Барон Геккерин отказывался принять письмо, заявляя, что оно написано не к нему. И тогда, по словам Данзаса, Пушкин швырнул письмо в лицо посланника со словами: «Ты возьмешь его, негодяй». Светские сплетники принялись строить новые предположения, и в этом, по справедливому замечанию Ахматовой, им помогали сами геккерны. Чтобы сохранить свое реноме, им нужно было перевести любопытное внимание света с самих себя на Пушкина и представить его ревнивым мужем с африканским неуравновешенным нравом. Им легко удалось навязать обществу именно такое видение конфликта. И теперь там, где Пушкин выказывал свое отвращение к Дантесу, все усматривали только водевильные муки ревности. Константин Данзас вспоминал, что в те дни в обществе образовались даже две партии. Одна была за Пушкина, другая за Дантеса. При этом обе они, по словам Данзаса, действуя враждебно друг против друга, одинаково преследовали поэта, не давая ему покоя. Тогда же, как показала Ахматова, в свет была пущена и абсурдная сплетня о якобы близких отношениях между Пушкиным и Александрой Гончаровой. А чтобы ревность Пушкина выглядела в глазах общества более естественно, Дантес с новой силой возобновил свои ухаживания за женой поэта. Он пытался продемонстрировать свету, что его чувства к жене Пушкина неизменны, а главное – взаимны. Смущение Натальи Николаевны от такого напора своего зятя нетрудно было объяснить обществу как безуспешную попытку скрыть свои истинные чувства к Дантесу. Данзас вспоминал, что сторонники Геккернов нарочно устраивали балы и вечера, куда приглашали жену Пушкина, чтобы та вдруг нечаянно встречала Дантеса. Падкие на дешевую сенсацию, легковерные светские дамы с большим энтузиазмом восприняли новый вариант этой сплетни и принялись обсуждать ее на все лады. Бойко злорадствовала по этому поводу и Софи Карамзина. В одном из писем к брату, рассказывая о своих светских развлечениях, она заметила: в воскресенье, 25 января, у Катрин Мещерской было большое собрание без танцев. Пушкины, Геккерны, которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества. Пушкин скрежещет зубами, принимает свое всегдашнее выражение тигра, Наталья опускает глаза и краснеет под жарким взором своего зятя, и это начинает становиться чем-то больше обыкновенной безнравственности. Катрин Дантес направляет на них обоих свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен, и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу по чувству. В общем, все это очень странно. Рассказчицу явно забавляла эта история, и она не проявила и тени сочувствия ни к Пушкину, ни к его жене. В статье «Вольтер», опубликованной осенью 1836 года в третьей книжке «Современника», Пушкин писал о том, что клевета всегда преследует знаменитость, но уничтожается перед лицом истины. Теперь он сам оказывался в положении, когда никто из окружающих не желал смотреть в лицо истине. Позднее, пытаясь объяснить современникам и потомкам, почему же так вышло, что Пушкин остался в те дни в одиночестве, князь Вяземский писал: «Он с нами не советовался, и какая-то судьба постоянно заставляла его действовать в неверном направлении». Мемуарист, кажется, запамятовал, как он сам с гордостью заявлял, что отворачивает свое лицо от дома Пушкина тогда, когда тот особенно нуждался в поддержке и понимании близких. Поскольку жена поэта по-прежнему отказывалась следовать тому сценарию, который навязывали ей Геккерны, за дело вновь, как и в ноябре, взялся сам посланник. Он опасался, что Пушкин все-таки опозорит его и Дантеса и раскроет подлинные мотивы их поведения накануне свадьбы. Барон решил воздействовать на поэта через его жену. Он полагал, что получил теперь особые права на общение с ней, ведь он стал ее родственником, отцом ее свояка. Вот почему в своем январском письме к барону Пушкин назвал его происки уже не преследованиями бесстыжей старухи, как это он писал в ноябре, а отеческими увещаниями, что в сущности было одним и тем же. С очередными ли увещаниями или с какими-то иными намерениями, но в понедельник 25 января посланник решился нанести визит Пушкиным. Однако войти в дом поэта он так и не смог. Прямо на парадной лестнице произошла его ссора с Пушкиным. Когда Жуковский узнал об этой сцене, он был настолько далек от событий, происходивших у Пушкиных, что никак не мог взять в толк, с кем же повздорил поэт в это утро. Записывая произошедшее со слов кого-то из домашних, он перепутал имена посланника и его приемного сына и вначале записал: «В понедельник приезд Дантеса». Затем зачеркнул Дантеса и продолжил: «Приезд Геккерна, ссора на лестнице». Спустив посланника с лестницы, Пушкин понимал, что после такого разговора должна последовать сатисфакция. Но зная беспринципность и низость обоих Геккернов, он был уверен, что посланник и на этот раз во избежание скандала попытается уклониться от поединка. Поэтому вслед ему Пушкин отправил письмо с изложением своего видения происходящего. Письмо было датировано 26 января, но во многом повторяла то, о чем писал он барону в неотправленном ноябрьском письме. В отличие от ноябрьского послания, Пушкин не говорил более о свадьбе Дантеса, поскольку она уже состоялась, и практически опустил историю с анонимными письмами. На этот раз он ни словом не обмолвился о своих подозрениях насчет автора «Пасквиля». Возможно, он продолжал соблюдать обещание, данное царю во время ноябрьской аудиенции. В январское письмо вошла та часть прежнего текста, где с наибольшей эмоциональной убедительностью были обозначены причины, по которым Пушкин не прекращал презирать обоих геккернов. Говоря с брезгливостью о низости их недавнего поведения, он потребовал, чтобы посланник прекратил обращаться к его жене со своими отеческими увещаниями, а Дантес разговаривать с ней и отпускать казарменные каламбуры, разыгрывая преданность и несчастную любовь, тогда как он просто плут и подлец. В заключение Пушкин предложил Геккерну, во избежание нового скандала, самому отыскать способ положить конец этим проискам Дантеса, а также заметил: «Вы хорошо понимаете, барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы моя семья имела какие бы то ни было сношения с вашей. Только на этом условии согласился я не давать хода этому грязному делу и не обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность, и намерение». Как известно, это письмо привело к поединку Пушкина с Дантесом. Но при чем здесь Дантес, если письмо было адресовано посланнику? Когда князь Вяземский излагал эту историю в письме великому князю, он также недоумевал по этому поводу. Какие причины могли понудить Геккерна отца прятаться за сына, когда раньше он оказывал ему столько нежности и отеческой заботы, вопрошал Вяземский. Заставлять сына рисковать за себя жизнью, между тем, как оскорбление было нанесено лично ему, а он не так стар, чтобы быть вынужденным искать себе заместителя. Впоследствии сам Геккерин так объяснил свое решение. Что же мне оставалось делать? Вызвать его самому? Но, во-первых, общественное звание, которым королю было угодно меня облечь, препятствовало этому. Кроме того, тем дело не кончилось бы. Если бы я остался победителем, то обесчестил бы своего сына. Недоброжелатели всюду бы говорили, что я сам вызвался, так как уже не раз улаживал подобное дело, в котором мой сын обнаружил недостаток храбрости. А если бы я пал жертвой, то его жена осталась бы без поддержки, так как мой сын неминуемо выступил бы мстителем. Таким образом, к барьеру должен был выйти Дантес, и лучшего решения для Геккернов нельзя было найти. В глазах света участие в поединке молодого кавалергарда возвращало конфликт с Пушкиным в банальное русло любовного треугольника. Как помним, именно так геккерны пытались представить эту историю обществу как до, так и после женитьбы Дантеса.